новая администрация пришла к власти лишь за несколько месяцев до Потсдамской конференции. Болин, присутствовавший в качестве переводчика на всех конференциях Большой Тройки, отмечал, что Потсдам отличался от двух предыдущих конференций военного времени, отличался по атмосфере, по стилю и по существу. Характеризуя настроение в западных делегациях, он писал: «Хотя внешне все были дружелюбны, с каждой стороны была сдержанность, которая символизировала существовавшее недоверие. В дополнение к новому президенту в американской группе были и другие перемены на важных дипломатических постах. Начиная от президента и ниже, американская делегация шла ощупью. Личная цель Трумана была проста. Он хотел доказать Сталину, что вполне самостоятелен, что он подлинный лидер и крепко держит в руках правительство Соединенных Штатов. Черчилль, этот старый боевой конь, повернулся почти на 180 градусов в своем отношении к Советскому Союзу. Как и другие британские лидеры, до него он не хотел, чтобы какая-то другая держава господствовала в Европе. Так велик был страх Черчилля в связи с усилением Советского Союза, что он готов был покинуть конференцию, если Советы не согласятся передвинуть в восточном направлении границу между Польшей и Германией. Напомним, что на Тегеранской и Ялтинской конференциях, где американцами и англичанами ставился вопрос о расчленении Германии на несколько государств, Вашингтон и Лондон согласились на изменение западной границы Польши за счет территорий, входивших ранее в Германию. Такая позиция объясняется наряду с другими причинами, также и тем, что тогда влиятельные круги Англии и США все еще рассчитывали на создание буржуазной Польши, которая служила бы барьером против коммунизма. К моменту Потсдамской конференции, однако, американские и английские политики убедились, что тенденция развития идет в сторону возникновения народно-демократической, дружественной Советскому Союзу Польши. Отсюда перемена их позиции в надежде, что если не Польша, то Германия станет оплотом реакции и орудием, которое империалистические силы могли бы использовать в своих целях. Для более полной картины приведем свидетельство еще одного американского дипломата Мерфи, который был весьма близок к новому президенту и принимал активное участие в формировании его политического курса. Хотя Трумэн, писал Мерфи, публично и обещал выполнять с честью все обязательства Рузвельта, он никогда не чувствовал себя ответственным за его великий план, заключавшийся в следовании повсюду совместно с русскими. Итак, еще одна особенность Потсдамской конференции заключается в том, что хотя, по идее, она вполне могла бы увенчать целую серию военных конференций и ознаменоваться триумфом политики сотрудничества держав антигитлеровской коалиции, такая возможность была утрачена еще до начала ее работы. Двое из трех ее участников, а именно делегации США и Великобритании, отправлялись в Берлин с прямо противоположными целями. Они уже приняли решение похоронить саму идею сотрудничества с Советским Союзом и шли по пути конфронтации с социалистической державой. Вопреки планам, разрабатывавшимся при Рузвельте, они возвращались к довоенному курсу, направленному на изоляцию СССР, на отстранение его от решения мировых проблем. Они были озабочены приобретением позиции силы, с которой могли бы диктовать Советскому Союзу свою волю. Уже тогда в недрах политической кухни США формировалась мессианская идея американского руководства всем миром. Сразу же по вступлению в должность президента Трумэн с присущими ему грубой откровенностью и самоуверенностью заявил: «Русские скоро будут поставлены на место, и тогда США возьмут на себя руководство развитием мира по пути, по которому его следует вести». Эти мечтания подогревала атомная бомба, работа над созданием которой была близка к завершению. Бирнс информировал в апреле 1945 года президента Трумана о том, что атомное оружие может оказаться столь мощным, что будет потенциально в состоянии стирать с лица земли целые города и уничтожать население в беспрецедентном масштабе.